Рабастан влюбился сразу, как только взглянул в те прекрасные зеленые, горящие светом жизни глаза. С ней он был собой, не нужно было переживать за мнение окружающих, следить за каждым движением и словом. Он был счастлив, как никогда в своей жизни. Кроме Мари не нужен был целый мир. Вот и сейчас, пока его сокурсники прихорашивались в честь рождественского мероприятия, Рабастан отправился к Дегис. Большой зал. Пары кружились в танце. Музыка гремела, оглушая преподавателей и самих студентов. Сегодня веселились все, позабыв о ссорах и невзирая на политическую ситуацию, вложившуюся в магической Британии. Упивающиеся смертью все чаще давали о себе знать, совершая нападки на деревни Макглов и вырезая их, как скот. Многие семьи пострадали. Лозунг упивающихся смертью гласил: «Последний же враг истребится смертью». Министерство старалось не афишировать действия темных волшебников под предводительством Волан-де-Морта, который является темнейшим магом 20 века. Но сегодня этот день принадлежит им, студентам. Выпивка лилась рекой, пестрые платья привлекали взгляд, а с каждым новым треком музыка грохотала все громче. Даже профессора не остались в стороне, покачиваясь в такт ритму. Ничто не могло испортить сегодняшний вечер. Алина Лестриндж танцевала с Робертом Ноттом. Давно она не была так счастлива и беззаботна. Прическа напрочь испортилась, а макияж поплыл, но это абсолютно никак не влияло на настроение. Этой ночью волшебники не сходили с самодельного танцпола. Питер вместе с Николасом недавно покинули праздник, уединившись в гостиной Коктеврана. Их отношения перешли на новый уровень, но кроме поцелуев дело дальше не продвигалось. Однако этого было достаточно для того, чтобы назвать этот год лучшим в жизни обоих. Они были влюблены, в друг друга, влюблены в эту жизнь. Об их тайне никто не знал. Это был их маленький секрет, с размером в целый мир. Лили Эванс не сводила глаз с волшебников темной мантии, который стоял в окружении своих сокурсников, негромко с ними общаясь. Как бы сильно она хотела сейчас подойти к нему и заставить танцевать вместе прямо до потери пульса. Но она была не одна. Рядом стоял Джеймс Поттер, ее парень вот уже второй год, совершенно не обращающий на нее внимания ни в эту ночь, ни в последние полгода. Хоть их отношения давно зашли в тупик, но признать этого никто не решался. Боялись того, что вся та влюбленность, которая была, безвозвратно иссякнет навсегда, не только друг к другу, но и к окружающим их людям. Что, если человека, которого они полюбят, разлюбит так же быстро? Как быть тогда и что делать? Собравшись с духом, Сириус Блэк подошел к своей бывшей подруге. Лестриндж сделала вид, будто совершенно не замечает только что подошедшего к ней Гриффиндорца. Разворачиваясь, чтобы уйти к друзьям, слизеринка наткнулась на Поттера. Окружили, невесело усмехнулась девушка, поглядывая на обоих из-под опущенных ресниц, густо накрашенных тушью. Рано или поздно им пришлось бы поговорить. Но она не была готова к этому прямо сейчас. «Ты бегаешь от нас», — начал Блэк. Лестриндж закатила глаза. «Я погорячился». «Мы», — поправил друга Поттер. «Мы погорячились, мне не следовало». «Нам», — несдержанно воскликнул Джеймс, поправляя круглые очки на переносице. Сириус поглубже вздохнул, сдерживаясь, только бы не отвесить лучшему другу смачный подзатыльник. «Мы погорячились, и нам не следовало разбрасываться необоснованными обвинениями в твою сторону». Сириус недолго помолчал. «Ты этого не заслужила, и мы просим у тебя прощения», — подытожил речь друга Поттер. Напустив на себя серьезный вид, Лестриндж продолжала держать обоих в напряжении. Гриффиндорцы еще сильнее занервничали. «Скажи хоть что-нибудь», — взмолился Поттер, чувствуя, как потеют его ладони. «Вы меня очень сильно обидели», — гриффиндорцы стыдливо опустили головы. «Но так как маман-мама учила меня проявлять милосердие, я принимаю ваши извинения». За долгое время она вновь им улыбнулась. На радости Поттер приподнял слизеринку, кружа ее над полом, после чего и Блэк обнял волшебницу. «Ну, хватит». Девушка звонко рассмеялась от натиска двух парней. «У нас есть для тебя подарок», — торжественно провозгласил Джеймс. «Я не люблю сюрпризы и подарки, давайте без этого. Поверь мне, этот тебе понравится», — обнимая девушку за талию, негромко сказал Блэк. Поттер фыркнул и, подойдя поближе к Алине, также приобнял ее, ладонью нарочно пройдясь по оголенной спине. Закусив губу, Лестриндж ощутила мурашки, овладевшие ее телом. Джеймс кивком головы указал в сторону, обращая внимание девушки на середину зала. Этилберт Пьюси вместе с тремя своими прихвостнями важно вышагивал вдоль зала, звучно стуча каблуками начищенных туфель. Как вдруг лицо его скривилось и позеленело, из открытого рта выпрыгнула лягушка, потом еще одна, еще и еще. Студенты разразились хохотом, даже некоторые учителя прыснули. Держась за живот, слизеринец согнулся пополам, лягушки продолжали выпрыгивать, громко квакая. Спохватившиеся друзья слизеринца окружили его, поднимая под руки. Как вдруг штаны Пьюси рвутся пополам, показывая мужские боксеры с гербом Гриффиндора. Этельберт скрылся за лестницей с тремя своими подручными. Лестрингш не смогла сдержать смеха, как и все находящиеся в этом зале. «Ваша работа?» — сквозь смех спросила Алина. «Работа сильных и отважных гриффиндорцев», — ответил за всех подошедший Ремус Люпин, к тому же изрядно выпивший. Это было бесподобно. Лестрингш обняла друзей за плечи. Веселье продолжалось, несмотря на поздний час. Январь, 1977. Многие студенты на следующий день после праздника покинули Хогвартс, отправляясь домой к семьям. Все, кроме Лестринджи, и у каждого была на то своя причина. Робостан не хотел расставаться с Дегис, а Алина хотела наверстать упущенное время с мародерами. Оказалось, что зелье, которое они приготовили, очень помогло Люпину. Молодой человек лично признался в этом слизеринке, долго благодаря за помощь, после чего Алина еще раз всех заверила, что даже под Круцио одно из трех непростительных заклятий, применение его к человеку карается заключением в Азкабан. Круциатус – заклинание боли, ужасной, нестерпимой боли. Но для того, чтобы заклинание работало в полную силу, недостаточно просто направить волшебную палочку на жертву и произнести «Круцио». Нужно еще и наслаждаться болью жертвы, не раскроет тайну нового друга. Проводив друзей еще ранним утром, девушка возвращалась с библиотеки после отбоя. Внезапно сильная рука закрыла рот волшебницы, толкнув ту в давно заброшенный класс. Кубарем влетев в помещение, слизеринка упала на каменный пол, содрав в кровь правое колено и руку, на которую опиралась при падении. За спиной раздались тяжелые шаги нескольких пар обуви. Лестрингш резко обернулась. «Здравствуй, дорогуша!» Этот голос, знакомый до дрожи в пальцах. Волшебница попыталась встать, но тело ее не слушало. Липкий страх въелся в кожу, вытеснив всевозможные мысли. Остался только ужас, плясавший в золотистых глазах. «Пьюси!» Скучала по мне, растягивая каждое слово, слизеринец оскалился. Лестрингш затряслась всем телом. Именно сегодня она решила не брать с собой волшебную палочку. Зря. Грубо схватив волшебницу за волосы, Этельберт приблизился к ее лицу, опаляя щеки неровным дыханием. «Давно пора преподать тебе урок». Замахнувшись ладонью, он отвесил слизеринке смачную пощечину такой силой, что та перевернулась на живот. Струйка крови вытекала из порванной губы, а кожа пылала, как адский огонь. Его прихвостни гнусно засмеялись, предвкушая шоу. Этельберт пихнул ногой Лестрингш в бок, после чего она перевернулась на спину. В глазах потемнело, девушка жалобно заскулила. «Ты не представляешь, как сильно я хотел проучить тебя. Думаешь, я не знаю, что произошедшее на балу, дело рук твоих поганых дружков. Решили опозорить меня?» Громогласный голос звенел в ушах, не на того нарвались. Слизеринец снова зарядил ногой в ребро Лестрингш. Девушка непроизвольно ухватилась за больное место. Опьяненный жестокостью и властью, Этельберт ухватился за тонкую шею волшебницы, вдавливая ее тело в каменный пол. Глаза Алины налились кровью, ногти царапали сомкнувшиеся руки на шее, а из горла вырывались тихие всхлипы. «Знаешь, что я узнал этим летом?» Не унимался слизеринец, причиняя боль волшебнице. «Оказывается, мой полоумный папаша на пару с твоим заключили непреложный обет. Пальцы сжали шею Алины. Когда мы закончим Хогвартс, то свяжем себя узами брака друг с другом». Пьюси был безумен в своей ненависти настолько, что даже его дружки переглянулись в замешательстве и страхе. «Мало ли чем все закончится, ты станешь моей женой». Ослабив хватку, Этельберт тяжело задышал. Воспользовавшись моментом, Лестрингш отпрянула, жадно глотая ртом воздух. «И тогда никто тебе не поможет», — взревел слизеринец, наставляя волшебную палочку на полуживую Алину. «Если бы ты знала, как сильно я тебя ненавижу, а сейчас я хочу кое-что попробовать». Спину девушки пронзила нестерпимая боль, которая отдавалась волной по всему телу. Пронзительно закричав, Лестрингш затряслась всем телом. Волшебный кнут оставлял после себя глубокие порезы на спине, доставляя несусветную боль. Слезы непроизвольно стекали с глаз волшебницы, пеленой застилая глаза. Мучаясь в агонии, Лестрингш кричала: Пот выступил на воспаленном лице и теле. Пьюси не успокоился, продолжая глумиться. Она никогда не была такой беспомощной. Власть опьяняла покруче огневиски. «Круция!» — воскликнул он, что есть мочи. То, насколько сильным было темное заклятие, можно было сделать лишь один вывод. Этилберт Пьюси ненавидит Алину Лестриндж всем своим существом. Боль была совершенно невыносимой, кости, казалось, вот-вот расплавится, а голова разлетится на куски. Рот был наполнен кровью, создавалось ощущение, что внутрь льется раскаленная лава. Глаза бешено вращались в глазницах, и волшебница хотела только одного, чтобы эта мука прекратилась, забыться, умереть. Сознание стремительно быстро покидало Лестриндж, но невыносимая боль продолжала содрогать тело крупной дрожью. В один момент все закончилось. Погружаясь во тьму, Лестриндж потеряла связь с реальностью. 6. Раны. Поцелуи. Встречи. Комментарий к 6. Раны. Поцелуи. Встречи. Рабастан и Мариэлла. HTTPS://meavrebit251. Центр Лондона. Январь, 1977. В самом центре города, прямиком на Реджент-стрит, находилось неприметное двухэтажное здание, Макгловский отель. Еще в рождественскую ночь Рабастан Лестриндж парировал сюда с помощью порт-ключа, встретившись со своей возлюбленной. На верхнем этаже, легко продуваемом, располагалась небольшая обшарпанная комнатка. На двухместной кровати, занавешенной балдахином, расположились двое волшебников. Молодой человек мирно лежал на спине поверх темных простыней, закинув левую руку за голову. Он покуривал сигарету, зажатую меж средним и указательным пальцами. Дремавшая рядом девушка сквозь сон поглаживала вздымающуюся грудь брюнета, усыпанную следами ее помады. Их ноги и тела прикрывала тоненькая простынь темно-синего цвета. Приподнявшись на локтях, Дегис принялась покрывать шею волшебника влажными поцелуями. Резко перевернувшись, Рабастан навис над девушкой. Та ойкнула от неожиданности, но, не растерявшись, притянула слизеринца ближе. Поцелуй получился долгим и наполненный чувствами. Оттянув нижнюю губу Лестринджа, Мариэлла провела языком по небу парня, задев нижний ряд зубов. Рыкнув, Рабастан сильнее сжал девичье бедро, отчего та довольно выгнулась, подставляя шею для поцелуев. «Ах, раб!» — хрипло простонала волшебница. Лестриндж лукаво улыбнулся. Закинув длинные ноги Мариэллы себе на таз, Рабастан вжал тело девушки в скрипучий матрас. Погрузившись в пучину страсти, влюбленные осыпали друг друга поцелуями, оставляя на нежной коже багровые пятна. Пальцы рук были переплетены между собой, как и ноги. Экстаз настиг обоих одновременно. Содрогаясь телами в приятной истоме, любовники прерывисто дышали, не выпуская друг друга из объятий. «Ты уйдешь», — сипло прошептала Мариэлла, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. Лестриндж натянул белоснежную рубашку на исцарапанную спину. Застегивая ремень на брюках, слизеринец потянулся к Дегис, оставляя поцелуй на опухших губах волшебницы. «Я вернусь, как и всегда», — шептал он ей в губы. «Мари, я буду ждать, как и всегда», — едва слышно произнесла Дегис. Воспользовавшись серебряным ключиком, Рабастан исчез. Мариэлла перевернулась на спину, довольно потягиваясь. Глубокой ночью вдоль темного коридора, держась за стены, ковыляла волшебница, оставляя еле заметные кровавые следы на стенах. С трудом устояв на ногах, слизеринка тихо всхлипнула, прикрывая ладонью рот. Каждый шаг отдавался болью во всем теле. Кое-как дойдя до девичьей спальни, Лестриндж упала на каменный пол, не в силах подняться. Горячие слезы вперемешку с засохшей кровью стекали по бледному лицу. Не было сил даже доползти до кровати. Так и оставшись на холодном бетоне, Алина балансировала на грани реальности. Рабастан, довольно улыбаясь, спрятался за гобелен в подземелье Хатфилча. Завхоз на руках с кошкой прошел мимо слизеринца, продолжая ругаться себе под нос. Волшебник самомнище усмехнулся, держа путь в свою комнату. Подземелье слизерина опустело еще вчерашним утром, осталось меньше 10 студентов со всего факультета. Зайдя в комнату, Рабастан отправился прямиком в душ. Закончив водные процедуры, он облачился в свежую пижаму. На часах 5:22, значит, пора ложиться спать. Проворочившись в постели минут 15, Рабастан так и не смог найти удобную позу для сна. Грудь неприятно сжималась, непонятное чувство окутало слизеринца с ног до головы. Более не стерпев, волшебник порывисто вскочил с кровати, направляясь в комнату Лестриндж-младшей. Сердце больно сжалось, скверные мысли лезли в голову. Ускорив шаг, Рабастан ураганом ворвался в комнату Алины. От увиденной картины тошнота подкатила к горлу, руки вспотели, волосы на затылке встали дыбом, а кожа покрылась морозными мурашками. Ледяной страх охватил слизеринца с головой. Его любимая сестричка лежала на каменном полу, сжавшись в комок. Упав на колени рядом, глаза слизеринца лихорадочно заблестели от слез. Кожа на спине была разорвана, засохшая кровь приобрела темный оттенок. Внутри Рабастана все сжалось. «Алина!» — позвал он жалобно сестру, боясь дотронуться и тем самым причинить боль. Не сразу взяв себя в руки, он нащупал пульс на холодном запястье. Слабый, но есть. «Лина!» — веки девушки задрожали. Вскочив на ноги, Рабастан кинулся в ванную комнату. Он включил всевозможные краники, горячая вода тут же хлынула, заполняя комнату ароматом фиалок. Смахнув обжигающие слезы с лица, слизеринец подбежал к девушке. Осторожно, стараясь причинить как можно меньше боли, он поднял ее на руки. «Басти!» — с хрипотцой в голосе протянула Лестриндж. Голос жалобно дрогнул, из-за чего сердце слизеринца замерло. «Береги силы!» — просил он дрожащим голосом, стараясь сохранять спокойствие. «Только не отключайся, пожалуйста!» — шептал он. Зайдя в теплую ванну, волшебник посадил Алину на маленький пуфик, слегка придерживая. Рабастан стянул с истерзанного тела сестры окровавленное платье, оставляя ту в нижнем белье. «Я сейчас опущу тебя в ванну», — предупредил он ее. Осторожно обхватывая тело слизеринки, Рабастан опустил ее в горячую воду. Алина сипло ахнула, кожу на спине пекло. «Пожалуйста, потерпи немного», — умолял он девушку. «Ферри!» — крикнул Рабастан, срывая голос. По лицу текли соленые слезы. Раздался щелчок, рядом показалась немолодая домовиха в хорошеньком платьице. «Мистер Лестриндж звал Ферри». Эльфийка низко поклонилась. «Что вам угодно?» Подняв огромные голубые глаза на юношу, домовиха вскрикнула, прижав ладошки к маленькому рту. «Мисс», — запиналась она, сдерживая непрошенные слезы. «Молодой мисс, нужна помощь», — жалобно заскулила Ферри. «Ферри, пожалуйста», — судорожно хватая ртом воздух, хрипло позвал он домовиху. «Пожалуйста, дай какую-нибудь мазь или я не знаю». Рабастан запнулся. «Хоть что-нибудь», — взвыл он, зажмурившись. «Мы должны ей помочь». Лестриндж срывал голос до хрипоты. Ферри энергично закивала. Никому ни слова, даже родителям. Эльфийка мгновенно испарилась. Рабастан повернулся к сестре. Пытаясь не разрыдаться еще сильнее, он продолжал интенсивно оттирать кровь с искалеченного тела. «Басти!» — позвала его Алина, не в силах открыть слипшиеся глаза. «Все хорошо», — успокаивал он ее. «Я помогу тебе, все будет хорошо», — целуя макушку сестры, — шептал Рабастан. «Мистер Лестриндж, Ферри принесла то, что вы просили». Обратилась она к слизеринцу, протягивая дрожащими руками баночку с темно-коричневым кремом. «Это литейский эликсир доктора Летта», — пояснила она, запинаясь. Рабастан расстегнул застежку бюстгальтера Алины, чтобы размазать бальзам по изувеченной в рваных ранах спине. Эльфийка внимательно наблюдала, периодически всхлипывая. Слизеринца трясло, будто он пребывал в ознобе. «Бедная мисс», — проговаривала Ферри, утирая соленые дорожки потрепанным платком. «Это темная магия, мистер Лестриндж. У мисс Лестриндж останутся шрамы», — продолжала плакать домовиха. Рабастан со свистом втянул воздух. Ему и так было тяжело, а тут еще и Ферри. «Застели чистую простынь на ее кровати и можешь уходить», — дал указание он, шмыгая носом. Ферри закивала, она все сделает в лучшем виде. Обмотав Алину банным полотенцем, Рабастан понес ее к кровати. Осторожно укладывая сестру на живот в чистую постель, слизеринец заметил синяки на ребрах. Слезы скатились с опухших глаз. Девушка так и не пришла в себя. Стирая с лица сопли и соленые дорожки слез, Рабастан уместился на другой половине кровати, держа сестру за руки, судорожно целуя холодные ладони. Долгие часы он следил за ее состоянием. Рабастан был готов в любой момент позвать мадам Помфри. Ближе к вечеру Алина открыла глаза. «Басти!» — позвала она брата пересохшими губами, касаясь рукой щеки волшебника. Подскочив, Рабастан резко сел, не в силах сдержать слез, видя измученное лицо сестры. Опустив голову на колени, он уронил лицо в ладони. Алина коснулась тонкими пальчиками кудрявых волос Рабастана, вымученно улыбаясь. От прикосновений сестры слизеринец разрыдался еще пуще, как самый настоящий ребенок. «Воды», — попросила она хрипло. Вскочивший слизеринец схватил хрустальный стакан, наполнив его водой из волшебной палочки. Рабастан протянул его волшебнице и придержал, дабы она не облилась. «Спасибо», — сипло прошептала Слизеринка. Заметив, что брат открыл рот, Лестрингша передила: «Не задавай мне никаких вопросов хотя бы сейчас». Парень согласно кивнул. Уместив голову рядом с животом сестры, Рабастан зарыдал. Алина поглаживала волосы брата, пытаясь его таким образом успокоить. «Прости меня, пожалуйста, прости», — шептал волшебник. «Я не должен был оставлять тебя, не должен», — запинался Лестриндж. «Я так виноват, прости меня». «Все хорошо, Басти», — всхлипнула Алина. «Это не твоя вина, прошу, не вини себя. Я больше не отойду от тебя ни на шаг», — божился молодой человек, плотнее придвинувшись к сестре. «Никто не посмеет и пальцем тебя коснуться. А если то», — запинался он, — «я убью каждого, кем бы он ни был». Башня Коктеврана. Голова Николаса Бурского удобно расположилась на оголенной груди Питера Петтигрю, который с несвойственной ему нежностью любовно перебирал золотистые волосы коктевранца. Эту ночь они провели вместе. Вместе. Николас потянулся за поцелуем к Гриффиндорцу, на который тот моментально ответил, зарываясь пальцами в волосы волшебника. «Ты прекрасен», — шептал Питер сквозь поцелуй. Бурский довольно улыбнулся, переходя к мочке уха Гриффиндорца. Петтигрю жадно вдохнул грудью воздух. Его тело буквально пылало. «Думаешь, я прекрасен?» — осведомился юноша, оставляя мокрые дорожки поцелуев, попутно продвигаясь к паху Гриффиндорца. Питер закусил губу, стараясь сдержать стон. Николас остановился, недовольно сведя брови на переносице. «Я хочу слышать, как тебе хорошо», — прохрипел Бурский, облизнув верхнюю губу. Петтигрю смущенно кивнул, подчиняясь воле золотоволосого юноши. Николас продолжал осыпать парня поцелуями. Волшебник застонал, когда ловкий язык когтевранца коснулся его достоинства. Бурский взглянул на парня, тот был явно на пределе. «Николас», — стонал Петтигрю, держа парня за волосы. «Ник», — умолял он его, отдавшись целиком и полностью страсти, ни один из них уже не смог удержаться от стонов или выкрикивания имен друг друга. Тела волшебников были переплетены, создавая одно целое существо. Гриффиндорец обхватил спину юноши, не в силах отстраниться ни на миллиметр. Бурский поглаживал того в ответ своими теплыми ладонями. «Я люблю тебя», — выпалил Питер, не в силах держать все в себе. Николас оставил целомудренный поцелуй у виска парня. «Пожалуйста, скажи хоть что-нибудь, что угодно, только не молчи», — мысленно молился Гриффиндорец. «Порой мне кажется, туманно начал когтевранец». Питер сжался, не в силах выслушать ответ. Бурский прочистил горло. «Ты мне нравишься, Пит. Пит, повтори это снова, и я сделаю для тебя все, что ты только пожелаешь». Бурский втянул поглубже воздух. «Не говори этого. Только не сейчас, не тогда, когда я так уязвим. Я не верю в любовь, Пит», — непринужденно подытожил юноша, оставляя багровые засосы на ключицах Петтигрю. «Как человек, созданный для любви, может в нее не верить», — озадачился волшебник. «Во что ты веришь?» — прохрипел Гриффиндорец. Бурский красноречиво усмехнулся, шепча у мочки уха Питера. «Я верю в страсть, поцелуй в ключицы, в желание, укус в шею, в тебя, глаза в глаза, в нас, губы об губы, сплетение языков и переплетение пальцев. Меня влечет к тебе, Пит, так сильно, что я не могу этому сопротивляться». Поместье Малфоев. Огромная спальня была обставлена шикарной мебелью. Внутри дом был похож скорее на музей, а не какое-нибудь жилое здание. Помещение освещали тусклые свечи. Согнувшись в три погибели, юный волшебник неторопливо читал вслух сказки Барда Бидля для своей больной матери. На огромной кровати, заправленной шелковыми простынями, лежала немолодая женщина. Когда-то белоснежные волосы теперь отдавали сединой, а на лице виднелись морщинки. Однако женщина все еще была красива. Костлявые пальцы крепко сжимали ладонь сына. «Эй, старуха!» — рявкнул придворный колдун. «Твое хихиканье дорого мне обошлось. Помоги мне, а не то тебя разорвут на куски королевские гончие». Старая прачка улыбнулась обманщику и пообещала помочь ему, чем сможет. Читал Люциус Малфой, уместившись на краю кровати. «Достаточно, мой дорогой мальчик», — оборвала его Агнесса Малфой. Слизеринец взглянул на мать, перехватив ее ладонь в две свои руки. «Пока ты здесь, лучше расскажи мне, как твои дела», — попросила женщина, выдав из себя улыбку. «В школе все прекрасно, экзамены я сдам без проблем». Люциус скованно улыбнулся. «Тебе не о чем волноваться. А как же любовь?» — удивилась Агнесса. «Неужели в сердце моего сына нет ни одной достойной девушки?» Миссис Малфой шутливо нахмурилась. Люциус устало покачал головой, улыбаясь уголком губ. «Я люблю твою улыбку», — мой мальчик», поглаживая руку волшебника, проговаривала женщина. «В моем безжалостном сердце есть место только для тебя, мама. Не говори так, твое сердце так же прекрасно, как и этот мир. Я же твоя мать, мне лучше знать», настаивала женщина. Юноша тихо засмеялся, запрокидывая голову назад. «Неужто никого нет?» Люциус чуть заметно улыбнулся, вспоминая прекрасное лицо подруги. «Кто она?» «Алина», — ответил Люциус, прочистив горло. «Алина Лестриндж». Пытаясь скрыть смущение, слизеринец отвернулся. «Алина», — протянула женщина, — «нежели та самая дочка Селестины и Себастьяна Лестринджи?» Миссис Малфой уставилась на сына, и он тут же кивнул в подтверждение. «Я помню ее», — она помедлила, — «и ее братьев, уж прости, их имен не вспомню». «Она хорошая девочка», — женщина кивнула. «Да, хорошая. Помню, она как-то столкнула Пьюси в фонтан за то, что тот сказал, что девчонки не могут играть в квиддич». Женщина рассмеялась, прикрыв ладошкой рот. Люциус ловил каждое движение, каждый взгляд и улыбку. Он боялся, больше ее не увидеть. «Она мне тогда сразу понравилась, люблю девушек с характером», сказала миссис Малфой, глядя на сына с любовью. «Я хочу тебе кое-что отдать». Женщина стянула с костлявого пальца левой руки кольцо из белого золота с бриллиантами. «Возможно, когда состоится твоя свадьба, я не смогу быть рядом с тобой», не успела договорить волшебница, как Люциус ее перебил. «Не надо, мам», растягивая слова, просил слизеринец. «Прошу, не говори так», умолял он, поднося руки матери к своим губам. «Ты еще долго будешь жить, вот увидишь». Женщина отрицательно покачала головой. «Мой дорогой мальчик, прошу, не тешь себя надеждами», Агнесса ласково стерла с лица сына одинокую слезинку. «Некоторые вещи в этом мире совершенно неизбежны. К сожалению, ни маги, ни тем более маглы не властны над судьбой». Малфой поглаживала сына по волосам. «Твой отец справится, но ты», — волшебница хрипло закашляла. Люциус поднес к губам матери стакан с водой. «Но ты, мой дорогой мальчик, другой, слабый», — сдали разочарования спросил Люциус, стыдливо опустив голову. «Нет, мой дорогой», — горячо возразила женщина, приподнимая лицо сына костяшками пальцев. «Ты лучшее, что мы смогли создать с твоим отцом. Ты прекрасный человек, Люци, и такой же потрясающий сын. Мерлин и Моргана даровали мне тебя, и это был самый лучший подарок когда-либо в моей жизни, Люци». Так его называли лишь две женщины, мать и Алина. Только им это и было позволено. «Единственное, чего я хочу, чтобы ты не закрывался от этого мира, когда меня не станет. Пообещай мне». «Обещаю», целуя руки матери, шептал юноша. Комната погрузилась в молчание, но через какое-то время скрипнула половица. На пороге величественно стоял Абраксас Малфой, опираясь на изящную трость. Подойдя к сыну, он похлопал его по плечу. «Отправляйся в мой кабинет и жди меня там». Люциус смиренно кивнул. Последнее, что он увидел, выходя из комнаты, то, как его отец с заботой и любовью ухаживает за больной женой. По отношению к Агнессе Абраксас всегда был терпелив и благосклонен. Личный кабинет Абраксаса Малфоя был огромен, как и все комнаты в замке Малфоев. Книжные полки заставлены старинными фолиантами. На столе недопитый стакан с виски. Люциус всегда восхищался своим отцом, всеми силами стараясь походить на него хоть чем-то. Но в отличие от отца, Люциус был куда добрее и сердечнее. Он обещал матери, что не утратит чистоты сердца с годами. Люциус постарается сдержать обещание. Дверь резко распахнулась, слизеринец подскочил с кресла, приветствуя отца. «Сядь», — приказал он, опустошая стакан со спиртным. «Я рад, что ты здесь. Твоей матери намного лучше, когда ты рядом», — говорил лорд Малфой, ища что-то в ящике своего стола. «Ты уже взрослый, и тебе пора принимать серьезные и взвешенные решения». Подкурив сигару, наставлял сына Абраксас Малфой. Люциус напрягся, ему совершенно не нравилось то, на что так тонко намекал отец. «В скором времени ты закончишь Хогвартс и займешь определенное место в министерстве, которое я для тебя уже подготовил». Выдыхая дым, Абраксас внимательно глядел на оробевшего сына. «Мне нужны наследники, поэтому этой весной состоится твоя помолвка с Нарциссой Блэк, девчонка из приличной и родовитой семьи, так что проблем с потомством не будет». От столь неожиданной новости брови слизеринца полезли на лоб. Он совершенно и точно не хотел связывать себя узами брака в столь юном возрасте. Да и Нарциссу он не знал должным образом. Разумеется, они пересекались на приемах и балах. Вот только в сторону друг друга никогда не смотрели. «С Сигнусом Блэком мы уже заключили договор», — дело осталось только за вами». Бросив взгляд в сторону сына, лорд Малфой нахмурился. «Неужели ты надеялся, что право выбора я оставлю за тобой?» Тень усмешки промелькнула на бледном лице Абраксаса. «Но как же?» — слизеринец запнулся, подбирая слова. «Она ведь совсем ребенок. Девчонка младше тебя всего на полтора года. Поженитесь, когда ей стукнет 17. Полагаю, ближе к следующей весне». Она была единственной кандидатурой, в неподдельном замешательстве поинтересовался волшебник. «Единственной, достойной носить фамилию Малфой», кривя тонкие губы, ответил Абраксас. «Остальные уже помолвлены. Но как же Лестрингж?» Набравшись смелости взглянуть в глаза отцу, Люциус возвысил голос. «Лестрингж», лорд Малфой задумался. «Девчонка Себастьяна Лестринджа помолвлена с сыном Пьюси-старшего», небрежно отмахнулся отец от слизеринца. Внутри Люциуса все оборвалось. «Помолвлена?» — хрипло переспросил юноша, до конца не веря в услышанное. «Не мямли, Люциус», — угрожающе предостерег сына волшебник. «Можешь идти», — приказал он. Поднявшись на ватных ногах, Люциус дошел до своей комнаты, как в тумане. В голове крутилось лишь одно. «Помолвлена, помолвлена, помолвлена». Хаксмит, кабанья голова, сидя за столиком, молодой мужчина терпеливо дожидался свою спутницу, опаздывающую вот уже на полчаса. Оно и к лучше. Совершенно не хотелось видеть сумасшедшую девицу Блэк. Ветхий стул напротив громко заскрипел. Беллатрикс Блэк ядовито ухмыльнулась, глядя в темные глаза Рудольфуса Лестринджа. Ее черное платье открывало глубокий вырез на пышную грудь. Корсет на завязках подчеркивал талию и округлые бедра. Объемные волосы струились по спине, словно живые змеи. «Ну, здравствуй, женишок!» — ехидно поздоровалась женщина. «Беллатрикс», кривя губы, произнес Лестрингж, оглядев помещение критичным взглядом. «Чудный выбор», — подытожил Рудольфус, возвращая внимание к волшебнице. Та закатила глаза. «Ты такой душка, Руди!» — издевалась Блэк. «Причудливые вещицы, моя страсть!» Наклоняясь через весь стол, вкрадчиво прошептала волшебница в губы Лестринджа. Тот не дернулся, продолжая бесстрастно наблюдать за женщиной. Запал мисс Блэк мигом сник. «Перейдем к делу, наша свадьба состоится следующим летом», — презрительно скривилась Беллатрикс. «Матушка настаивает, чтобы ты присутствовал на помолвке моей сестры этой весной». Рудольфус удивленно приподнял правую бровь. «Мы должны прийти туда вместе, а дальше как хочешь», — отмахнулась волшебница, откидываясь на спинку стула. «Кто счастливчик?» — поинтересовался мужчина, хотя на самом деле его это не интересовало. «Мальчишка Малфой», — закатывая глаза, прошипела женщина. «Мои поздравления», — Лестрингж сухо кивнул. «Оставь их при себе», — огрызнулась Блэк, поднимаясь со скрипучего стула. «Я отправлю тебе сову. До встречи, женишок». Истерически посмеиваясь, Блэк привлекла внимание посетителей, после чего парировала. Рудольфус Лестрингж подошел к барной стойке, желая оплатить черный кофе, к которому так и не притронулся. За привычным местом Аберфорта находилась миловидная шатенка. Девушка совсем не вписывалась в атмосферу данного заведения. «Добрый вечер, чего желаете?» — любезно поинтересовалась волшебница, не переставая улыбаться. Рудольфус облокотился на стойку, соблазнительно ухмыляясь. «Что делает в таком месте столь прекрасное создание?» Лестрингж оценивающе оглядел девушку со всех сторон. Та залилась румянцем. «Этой ночью стоит сбросить напряжение, она подойдет». «Даже очень», — пронеслась мысль в голове мужчины. Шатенка забавно повела плечом, заставляя мужчину улыбнуться от умиления. «Я здесь помогаю дяде». «Дяде?» — неподдельно удивился Лестрингж. «Да, Аберфорд является моим крестным», — пояснила она, продолжая очаровательно улыбаться. «Попросил подменить его сегодня буквально на пару часов», — наливая подошедшему посетителю кружку пива, поддерживала разговор волшебница. «Как вас зовут, мисс?» — задал вопрос мужчина, не сумев сдержать улыбку, смотря на девушку. «Мэриэн Розье». Рудольфус озадаченно выгнул брови, спохватившись, она добавила: «Предвидев ваши возможные вопросы, отвечу, я являюсь незаконнорожденной». Шатенка отвернулась. «Очень приятно, мисс Розье», — почтенно склонил голову волшебник. Девушка удивленно оглянулась. «Я Рудольфус Лестрингж. Позволите проводить вас этим вечером?» Волшебница оглянулась на часы. «Только если вы дождетесь окончания моей смены», — подмигнула ему Мэриэн. Лестрингж рассмеялся. Прождав 3 часа, сидя за барной стойкой, Рудольфус коротал время в разговорах с новой знакомой. После окончания смены волшебник помог надеть теплое пальто мисс Розе, и под руку они покинули бар. Прогуливаясь вдоль домов, волшебники довольно быстро дошли до нужного места. При прощании Рудольфус Лестриндж не позволил ничего лишнего, кроме легкого поцелуя руки Мариенны. Башня Гриффиндора. Двое гриффиндорцев сидели друг напротив друга в давно опустевшей гостиной. Единственным источником света являлся огонь в камине. Волшебница нервно заламывала пальцы, собираясь с мыслями и силами, чтобы начать разговор. Волшебник внимательно разглядывал носки своих ботинок в ожидании. «Давай, Лили!» – настраивала себя волшебница. «Поттер!» – позвала она его неуверенно. Гриффиндорец поднял голову, встречаясь с перепуганным взглядом девушки. «Эванс!» – протянул он в ответ. «Нам уже давно стоит поговорить», – начала она. «Ты, наверное, заметил, что наши отношения уже давно не такие, как раньше». Джеймс усмехнулся, понимая, к чему ведет Гриффиндорка. «Я очень тебя люблю, и ты знаешь это». Не сдержав непрошенных слез, Лили отвернулась, пряча лицо в ладонях. Поттер пересел на диван к девушке, обняв ее за плечи. «Конечно, и я люблю тебя», Джеймс запнулся, но не так, как раньше, закончила за него Лили, на что Поттер согнанно кивнул. «Мне жаль это признавать, Джеймс, но, похоже, наши отношения исчерпали себя». Оба негромко рассмеялись, должно быть, из-за стресса. «Я не хочу, чтобы мы изводили себя и окружающих вечными скандалами и ссорами». «Я понимаю», — согласился парень. «Я дорожу тобой, Лили, и не хочу тебя терять, как и я». Тут же отреагировала Гриффиндора. «Мы никогда особо и не подходили друг к другу», — пожал плечами Поттер. «Со временем ты бы разочаровалась во мне еще сильнее и возненавидела». Джеймс опустил голову. «Не говори глупостей», — протестовала Эванс. «Это правда, наверное, я бы тоже тебя возненавидел, и мы бы поубивали друг друга». Оба нервно рассмеялись. «Думаю, я всегда знал, что Нюни, Снейп, твоя истинная любовь». Лили стыдливо отвела взгляд. Северус Снейп ей действительно очень нравился, быть может, даже больше, чем просто нравился. «Не стоит, Эванс. Мы провели вместе прекрасное время, но оно подошло к концу. Я предлагаю тебе остаться друзьями», — предложил Джеймс, улыбаясь так тепло, отчего девушка не могла сдержать ответной улыбки. «Я с огромным удовольствием принимаю твое предложение», — радостно всхлипнула девушка, стирая соленые слезы с щек. Гриффиндорец обнял ее сильнее в знак поддержки. С плеч упал тяжелый груз. «Лили», — позвал он ее негромко. Гриффиндорка внимательно посмотрела на Поттера. «Я желаю тебе счастья». Эванс благодарно улыбнулась. «Надеюсь, что Нюн, Снейп тебе в этом поможет». Лили согласно закивала. «Спасибо тебе, Джеймс», — прошептала она. Трое мародеров терпеливо дожидались своего друга. Каждый из них знал, что у Джеймса и Лили должен состояться важный разговор, который определит исход их отношений. Друзья переживали за Поттера, зная, как долго он добивался расположения Эванс, но не могли не заметить, как сильно испортились их отношения за последний год. Для себя они решили, что какое бы решение ни принял их друг, мародеры целиком и полностью будут на его стороне. Дверь открылась, в комнату прошел довольно улыбающийся волшебник. Друзья облегченно выдохнули. «Сахатый», — позвал вошедшего в комнату друга Хвост. «У вас с Эванс все хорошо?» — на всякий случай уточнил Гриффиндорец. «Да», — без запинки ответил Поттер. «Мы расстались». Мародеры в непонимании переглянулись, с немым вопросом на лицах. «Как? Расслабьтесь», — успокоил он их. «Мы остались друзьями, и никто не в обиде». «Но почему?» — Люпин был на грани. «Мы поняли, что наши отношения зашли в тупик», — беззаботно ответил Поттер, готовясь ко сну. «К тому же мы давно переросли друг друга. В таком случае это нужно отметить». Блэк мгновенно достал две бутылки огневиски из своего чемодана. Питер приготовил для всех стаканы, а Ремус неодобрительно покачал головой, но, сдавшись, залпом опустошил свой стакан. Мародеры выпивали и веселились до самого рассвета, вспоминая минувшие дни и приключения, которые с ними произошли за все годы учебы в Хогвартсе. Им явно было что вспомнить и обсудить. Робастан Лестриндж всю ночь и весь день не смыкал глаз, присматривая за сестрой, продолжая винить себя в том, что произошло, ведь его не было рядом. Накрутил себя так сильно, что твердо решил расстаться с Дегис. Потом поменял свое решение, ведь влюбился в эту искусительницу. И так несколько раз за час. Девушка зашевелилась, открывая глаза. Боль по-прежнему присутствовала, но не такая сильная, как в тот вечер. «Сколько я проспала?» — спросила первая, что пришло в голову. Голос ее был настолько хриплым, что волшебница решила, что этот вопрос задала вовсе и не она. Брат подлетел к сестре. Почти двое суток, выпалил он так быстро, что язык его заплелся, и внятно ответить он смог лишь с третьего раза. «Ты ужасно выглядишь», придирчиво полоснув взглядом по лицу брата, сделала вывод Лестриндж. «Ты не лучше». Оба истерично рассмеялись, прижавшись друг к другу. Рабастан гладил волшебницу по длинным спутанным волосам. «Скажи мне, кто это сделал?» Настаивал он, сильнее прижимая Алину к себе. «Скажи, и я клянусь тебе, ты больше никогда их не увидишь». Алина сглотнула, врать не хотелось, но другого выбора не было. Этельберт сумасшедший, и подвергать брата опасности не входило в ее планы. Если верить словам Пьюси, она станет его женой в скором времени. Что в таком случае может сделать Рабастан? Думать об этом было мерзко и больно. Нарвалась на шайку пожирателей, голос дрогнул. Алина нечасто прибегала ко лжи. «Думаю, они спутали меня с маглорожденной или типа того». Неопределенно пожала плечами Лестриндж. «Ты говоришь правду?» — уточнил слизеринец, заглядывая в лицо девушки. «Сложно поверить в то, что упивающиеся смертью решили напасть на студентку недалеко от Хогвартса. Но еще сложнее было поверить, что сестра может обмануть. У них никогда не было секретов друг от друга. Раны на теле Алины потихоньку затягивались. Однако Ферри была права, шрамы останутся. Тем не менее, они ничто по сравнению с тем, что она пережила за одну ночь. Набравшись смелости, Рабастан спросил: «Они ведь тебя не...» Даже думать об этом было омерзительно. «Нет, Басти, до этого не дошло», — ответила слизеринка, и это было правдой. Пьюси не посмел ее коснуться в сексуальном плане. Волшебник облегченно выдохнул, сжимая сестру в своих руках. Мысли о том, что его двойняшку могли трогать руки убийц без ее согласия, причиняли нестерпимую боль где-то в районе грудной клетки. Просидев так еще совсем немного, Рабастан накормил Алину теплым бульоном, после чего двое вновь погрузились в сон, держа друг друга за руки. Никто не узнает о том, что произошло. Лили Эванс с нетерпением ждала слизеринца в библиотеке, где они частенько встречались. Показалась высокая фигура, девушка вскочила на ноги. «Привет», — робко поздоровалась она. «Здравствуй», — ответил Северус Снейп, усаживаясь за один стол с Гриффиндоркой. Лили боязливо коснулась холодной руки парня, переплетая их пальцы. Слизеринец вздрогнул, не решаясь взглянуть на подругу. «Мы расстались с Джеймсом», — начал Эванс. Сердце волшебника подпрыгнуло, все казалось сном, а он боялся проснуться. «Мы поняли, что совсем не подходим друг другу», — усмехнулась она, сильнее сжимая руку возлюбленного в своей. «Лилс», — прошептал он, подняв свой тяжелый взгляд на волшебницу. Сократив расстояние, Лили коснулась щеки парня и, притянув его к себе, губами дотронулась до его губ. Снейп, пробыв в замешательстве мгновение, притянул за затылок девушку ближе, углубляя поцелуй. Их языки танцевали только им известный танец. В темном углу давно опустевшей библиотеки двое соединились в одно целое. Отстранившись, оба тяжело дышали. «Я люблю тебя, Северус Тобиас Снейп», с блестящими от слез глазами шептала Лили Эванс. «Я так сильно тебя люблю». Комментарий к 6. Раны. Поцелуи. Встречи. Рудольфус и Мэриэн. HTTPS Temeavrebit 252. С именами не запутайтесь. Хах. 7. Брат. Друзья. Этельберт. Комментарий к 7. Брат. Друзья. Этельберт. Видео к главе. HTTPS Temeavrebit 258. Первый этаж. Большой зал. Январь, 1977. Мародеры сидели за одним столом со всеми учениками Хогвартса, кои решили остаться в школе во время зимних каникул. Но были и те, кто входил в число исключений. Например, двойняшки Лестриндж не покидали подземелья вот уже четвертый день. Как-то раз Гораций Слизнард обмолвился о том, что с его студентами все в полном порядке и нет абсолютно никаких поводов для беспокойств. На вопрос Минервы МакГонагалл, почему их не видно, мужчина просто ответил: «Если они не появляются, это уже их личное дело. Каникулы же, профессор». Декану Гриффиндора нечего было возразить, поэтому больше вопросов никто не задавал. Мародеры не сильно в это поверили, так как с Лестриндж они договорились провести рождественские каникулы вместе, так сказать, наверстать упущенное. На пятый день каникул Рабастан Лестриндж сидел в большом зале, неохотно поглощая завтрак. Выглядел он, одним словом, изнеможенно. Синяки под глазами, осунувшееся лицо и бесцветный взгляд, ничего не выражающий. При виде слизеринца по телу Питера пробежал табун морозных мурашек. Студенты факультета змей, в каком бы расположении духа ни находились, никогда не расставались с двумя атрибутами своей жизни. Маска безразличия и хваленый внешний лоск. Лестриндж же выглядел плачевно. Молча переглянувшись, мародеры присели за стол напротив волшебника, прожигая того красноречивыми взглядами. Робостан и носом не повел, намеренно игнорируя непрошенных собеседников. Покончив с трапезой, он бесшумно поднялся со скамьи, намереваясь покинуть малоприятное общество. Сейчас ему хотелось одного, чтобы старший брат был рядом вместе с ним и Алиной. Гриффиндорцы бросились за ним следом, собираясь осыпать того нескончаемым потоком вопросов, беспокоящих не первый день. Лестриндж резко остановился посреди пустого коридора, нехотя разворачиваясь к назойливым волшебникам, те подошли ближе. «Что вам надо?» — холодно спросил он. «Извини, что мы тебя отвлекаем», — как можно вежливее начал староста Гриффиндора, «но у нас есть всего один вопрос». Кулаки слизеринца непроизвольно сжались, а жилки на лице заиграли. У Робастана не было ни времени выслушивать бесцеремонных мародеров, ни желания. «Где Алина?» — не вытерпел Поттер, сделав шаг вперед. Люпин неодобрительно покосился в сторону друга. Джеймс всегда отличался своей несдержанностью и прямолинейностью. «Не ваше дело», — гаркнул Робастан, круто разворачиваясь на носках туфель. Вовремя спохватившись, Блэк преградил собой дорогу. Слизеринец так и замер, прожигая Гриффиндорца гневным взглядом. «Лестриндж, мы не идиоты». На фразу Сириуса слизеринец желчно оскалился. Хоть Блэк и являлся гриффиндорцем, он все же происходил из рода потомственных слизеринцев, поэтому и отношение к нему было более благосклонным и лояльным. Не только у Лестринджа, но и у прочих слизеринцев. «Мы понимаем, что здесь что-то не так», — мародеры синхронно закивали. «Может, тебе известно, что пару месяцев назад мы с твоей сестрой...» «Само собой, мне известно, что вы ей наговорили», — жестко оборвал он Сириуса, едва держа себя в руках, дабы не наброситься на всех четверых разом. Питер закатил глаза, мысленно броня слизеринца за столь отвратительное поведение. «Индюк напыщенный, тогда ты знаешь, что мы помирились», — не сдержанно воскликнул Джеймс. Робастан отвел взгляд в сторону. «Единственное, чего мы хотим...» — Поттер подошел ближе — «увидеть ее, только и всего». Лестриндж ничего не ответил. Он колебался. «Быть может, сестре станет лучше при виде друзей, а может и нет». Презрительно оглядел гриффиндорцев, Робастан развернулся, направляясь в гостиную, но успел бросить сухое: «За мной». Мародеры сорвались с места, семеня за волшебником. Быстро добравшись до тупика в подземелье, четверо закрыли уши по приказу слизеринца, для того, чтобы не слышать пароль от гостиной. На все это Петтигрю снова закатил глаза, чуть слышно цокнув языком. Пройдя внутрь, гриффиндорцы с интересом отметили, что их гостиная значительно уютнее и теплее слизеринских подземелий. Недолго задерживаясь на одном месте, они поднялись по изящной лестнице, пробираясь к женской спальне. На кровати, повернувшись спиной к двери, сидела изрядно похудевшая волшебница. На плечах практически висит вязаный свитер, а на ногах короткая юбка. «Басти!» — позвала она брата, наклоняясь к ногам, чтобы завязать шнурки на грубых ботинках из драконьей кожи. Робастан подбежал к сестре, садясь на корточки у ее ног. «Я закончила, можем пойти прогуляться к Черному озеру. Я тебе книжку почитаю». Держась за руку брата, Алина поднялась с кровати. На лице застыло изумление, когда она заметила притихших гриффиндорцев. «Басти, все в порядке», — заверил он сестру. «Они хотели тебя увидеть». Глядя на не на шутку взволнованную сестру, юноша нахмурился. Мародеры в мгновение сократили расстояние и, преисполненные безграничной радостью, улыбнулись, один за другим сжимая Лестриндж в объятиях. «Я подумал, что ты будешь рада», — тихо прошептал Робастан. В знак благодарности Алина сильнее сжала локоть брата, внимательно оглядывая друзей. «Это было именно то, что ей нужно». «Выглядишь неважно», — заметил Петтигрю, придирчиво оглядев девушку. Четверо парней недобро зыркнули на волшебника, а лунатик и вовсе пихнул его под ребра. Они только помирились, и совершенно не хотелось вновь рассориться. «Я имею в виду, ты заболела?» Поняв допустимую оплошность, хвост исправился. Слизеринка обернулась на брата. Она мысленно просила его о помощи, и он без слов ее понял. «Легкая простуда, ничего серьезного», — с трудом выговорил Лестриндж, стараясь отогнать непрошенные воспоминания. «Мы собираемся выйти на улицу», — с усилием выдавил из себя Робастан. «Вы могли бы пойти с нами». «Отличное предложение», — радостно согласился Поттер, открывая дверь комнаты. «Но это не опасно», — уточнил Люпин. «Простуда все-таки». Блэк закатил глаза, закидывая руку на плечо друга. «Лунатик, свежий воздух лишним не бывает». После чего шестеро волшебников покинули темные подземелья. Черное озеро, хвост, бродяга, лунатик и сахатый кидались вдруг друга снежками, заливисто хохоча. Лестринджи шли под ручку, негромко переговариваясь между собой. Алина была рада тому, что брат отнесся к ее друзьям лояльно. Рабастан же из раза в раз кривил губы. «Спасибо», наблюдая за мародерами, прошептала девушка. Глянув на сестру, Рабастан оставил легкий поцелуй у виска. «Руди писал тебе?» — поинтересовалась она спустя долгие минуты. «Да, у него все хорошо. Вот только...» Лестриндж запнулся, смотря на насторожившуюся сестру. «Мама заболела». Алина задержала дыхание. «Серьезно?» — осторожно спросила она. Рабастан долго молчал, собираясь силами, дабы продолжить. Поглубже втянув грудью воздух, Алина уточнила. «Это ведь не страшно, правда? Колдмедики же помогут ей, верно?» — заверещала слизеринка. «Басти, она же не она не...» После долгого молчания он ответил. «Я не знаю, Лина. Руди сказал, что отец не сдастся». Рабастан опустил голову, под ногами разглядывая снег, утоптанный подошвой зимних ботинок. «Как давно?» — сипло прохрипела Лестриндж. Рабастан тяжко вздохнул. «С прошлой зимы. Родители думали, что все пройдет, но...» — продолжить он не смог. «Поэтому отец попросил остаться нас в школе», — подумала Алина. Зимние праздники подошли к концу, и уже 16 января студенты вернулись в Хогвартс. Стены школы наполнились звучными голосами, нескончаемым смехом и весельем. Жизнь текла своим чередом. Февраль 1977. Отношения Регулуса Блэка и Патрисии Бёрк стремительно развивались. Парочка частенько пропадала в заброшенных кабинетах, в выручай комнате, в женской или мужской спальне. Друзья старались не донимать влюбленных надоедливыми вопросами, радуясь за их обретенное счастье. Оказалось, что Нотт и Паркинсон всерьез увлечены друг другом. Оба были совершенно разными, обладателями сильных характеров, но все же, несмотря на многочисленные ссоры и скандалы, их объединяли чувства. Может, это была не та любовь, о которой пишут книги, но она была. Они уважали друг друга, шли на уступки, доверяли и, самое главное, оставались поддержкой и опорой в такое сложное для всех время. Министерство магии более не смогло держать политические конфликты в секрете. Волан-де-Морт обретал все более масштабные обороты. Преследуемый идеей о чистоте крови, он собирал сторонников. Многие чистокровные волшебники, фамилии которых так и не удалось раскрыть, присоединились к нему, поддерживая цель великого темного волшебника. Многие семьи старались держать нейтралитет, опасаясь скорой войны. Вот только суть в том, что война уже идет. Люциус Малфой так и не смог смириться с планами отца на свою жизнь. Новость о его скорой помолвке разлетелась на первых страницах ежедневного пророка. Каждый слизеринец считал своим долгом поздравить будущего жениха. От этой мысли хотелось выть. Одно радовало: друзья не задавали ненужных вопросов, и девчонка Блэк старалась не попадаться лишний раз на глаза. Рабастан Лестриндж так и не смог отказаться от связи с Дегис, сильнее погружаясь в их неправильные отношения с головой, пренебрегая здравым смыслом. Их роман не был похож ни на один, что когда-либо был в его жизни. Все было по-взрослому. Она была другой. Мариэлла оказалась на редкость умной, даже слишком, и, безусловно, мудрой женщиной. Такой же, как и его мать. Может, поэтому он в нее так сильно влюбился? Рабастан не знал. Рудольфус Лестриндж часто проводил время с молодой волшебницей Мэриэн Розье. Мужчину совершенно не смущало ее финансовое положение и статус в магическом сообществе. Девушка была прекрасным человеком. Этого было достаточно. Порой ему казалось, что Мэри, так он ее называл, буквально излучала свет, а в его жизни этого света было катастрофически мало. Выяснилось, что она художница, и у нее даже есть своя скромная лавка, в которую он наведывался каждый вечер, после чего провожал девушку до дома. Рудольфус так и не осмелился поцеловать ее дальше щеки, ведь она была такой чистой и невинной, а он... Лили Эванс была как никогда счастлива. В ее жизни все постепенно налаживалось, с Северусом им больше не нужно было прятаться в темных углах библиотеки. Она могла держать его за руку на глазах у всего Хогвартса, и никто не смел ее осудить. Благодаря Эванс Снейп неторопливо пересматривал приоритеты в своей жизни. Теперь все казалось таким незначительным, Погоня за темной магией или изучение темных искусств больше не вызывали того самого трепетного чувства. Благодаря его милой Лиле жизнь обрела смысл, и теперь он держался за него обеими руками и ногами. Марлин Маккинон, напротив, все сильнее погрязала в темноте, печали и пучине горя. Мир больше не казался таким радужным и счастливым. Жизнь утратила всякий смысл, а видя счастливого Блэка каждый день, добавляла свою ложку дегтя. В дни, полные отчаяния, Марлин доставала магловское вино из своей дорожной сумки и уходила в комнату так и сяк, опустошая бутылку за ночь, а после, как ни в чем не бывало, возвращалась в спальню. Такая незначительная привычка начала становиться слабостью, от которой было все сложнее отказаться. Джеймс Поттер в каком-то смысле взялся за учебу, часто пропадая в библиотеке. Разумеется, такому решению поспособствовала Алина, но разве это важно, если гриффиндорец желает вернуться в храм знаний? Поттер часто получал письма от отца, который просил лишний раз не покидать территорию школы из-за упивающихся смертью. Его отец вместе с другими мракоборцами лично выслеживает темных волшебников. Впрочем, поиски не приносят результатов. Сириус Блэк зачастую получал гневные письма от матери, в которых она оскорбляла и упрекала гриффиндорца, на чем свет стоит. Однако бродяга их даже не распечатывал, прекрасно зная текст писем наизусть. Их отношения с Лестриндж-младшей стремительно налаживались. И теперь можно было смело сказать, что девчонка является частью компании, в какие-то моменты даже сплачивая всех вместе. Люпин определился, чем именно он хочет заниматься и в какую сторону направить свою жизнь. Он решил, что будет журналистом в ежедневном пророке, пропагандируя защиту магическим существам, оборотням, вампирам и кентаврам. Права таких существ весьма отличаются от прав волшебников. И именно это намеревался исправить Ремус Люпин. Питер с Николасом не расставались ни на миг, деля друг с другом каждое мгновение. Друзья Петтигрю давно привыкли к Бурскому и совершенно не возражали против его присутствия. Мать Питера рассталась с отцом и умчала в Австралию налаживать свою жизнь после развода. Не то чтобы он сильно печалился, однако неприятно осознавать, что беззаботное детство подходит к концу. Алина Лестриндж старалась абстрагироваться от всех проблем, которые навалились на нее в последнее время. Болезнь матери, помолвка с Пьюси, о которой она боялась думать, и кошмары, не покидающие ее не только ночью, но и днем. Поэтому она нашла выход. Волшебница обратилась к знакомому маглорожденному волшебнику Спуффендуя, Адаму Смитерсу. Многие обращались к нему за услугой, будь то алкоголь, сигареты, косяки или что-нибудь покрепче. Таким образом, Адам один раз в месяц сталкивался с Лестриндж во время ее ночных дежурств, передавая ей пластиковые баночки, внутри которых находились опиумные таблетки небольшого размера. Это был ее самый страшный секрет, который никто и никогда не узнает. Территория Хогвартса. Март, 1977. Дни пролетали незаметно, студенты готовились к весенним экзаменам. По сравнению с зимой, весна в этом году оказалась на удивление теплой. Школьный материал был огромен, и именно поэтому многие ученики сбивались в кучку, старательно изучая конспекты и помогая друг другу. Большинство студентов предпочитало проводить время на улице, около старого поваленного дерева, черного озера или на небольшой полянке. Однако было одно место, о котором мало кто знал. За огромным замком находились небольшие холмики, которые скрывали прекрасный вид на застеленную цветами поляну. Именно там частенько пропадали шестеро слизеринцев во время перемен между уроками. Развалишь на огромном покрывале, лежала девушка, уместив голову на торс брата. Алина вкратчиво читала вслух магловский роман. Робостан внимательно слушал, стараясь понять смысл произведения. Через какое-то незначительное время к двойняшкам присоединились Малфой, Нотт и Паркинсон. Уместившись рядом с друзьями, Клотильда достала кусочек тыквенного пирога из сумки. Откусывая, она забавно причмокивала, из-за чего Роберт Нотт периодически отвлекался от беседы с другом на слизеринку, умиляясь действием девушки. «Клоти, неужели было так сложно поесть во время обеда?» — поинтересовалась она, выглядывая из-под книги. «Пати, девушка прожевала кусок, сейчас сидит на какой-то диете и не разрешает при ней есть. Ее одержимость худобой не доведет ее до добра». Люциус покачал головой, на что Клотильда пожала плечами, в каком-то смысле с ним соглашаясь. «Будем надеяться, что хоть Риджи ее переубедит», — прокомментировал Нотт, продолжая наблюдать за своей девушкой. «Они такая чудесная пара», — радостно заметила Лестриндж. «Пожалуйста, не отвлекайся», — спросил Рабастан, придвигая книгу ближе к сестре. «Продолжай». В полумраке гостиной доносилась приятная мелодия. Расположившись на огромном диване, Паркинсон сидела на коленях Нокта, приглаживая его светлые волосы, в то время, пока он вел беседу с Люциусом Малфоем. Тот, как и всегда, сидел в своем излюбленном кресле, закинув ногу на ногу и неторопливо докуривая сигару. Лестрингж, вытянув ноги вдоль дивана, тихо посапывал. Бёрк и Блэк танцевали около камина, их движения были легкими и непринужденными, а танец переполнен чувствами. В комнату вошла волшебница, глупо улыбаясь и виляя бедрами в такт музыке. Плавные движения рук, поворот в сторону и еще один, мелодичный смех, и вот она уже сидит на подлокотнике кресла. Рука Малфоя придерживает Алину за ногу, чтобы та не грохнулась на пол. Волшебница была на удивление весела и беззаботна. «У тебя сегодня хорошее настроение», — заметила Клотильда, улыбаясь подруге. «Как и последние два месяца», — вклинился в разговор Нот. Паркинсон на него шикнула, чтобы тот не мешался. Лестрингш отмахнулась и отправилась на ночное дежурство. «Она такая счастливая», — весело воскликнула Клоти. Ребята согласились с подругой, возвращаясь к своим занятиям. Слизеринка строго отчитывала трех первокурсников за прогулки после отбоя. «И запомните, наконец, отбой начинается в 9 вечера», — пристыдила их Лестрингш. «А теперь марш по комнатам». Пуффендуйцы мигом ретировались, на что волшебница негромко прыснула. Года три назад она и сама такой была, частенько нарушая школьные правила с братом и друзьями. Волшебница медленно проходила по темному коридору, как вдруг за спиной раздались шаги. Обернувшись, Лестрингш прищурила глаза, пытаясь разглядеть приближающуюся к ней фигуру. Факел, висевший на стене, осветил волшебника здоровенной комплекцией. Слизеринка расплылась в язвительной улыбке, облокотившись на каменную стену. «Пьюси», — протянула она.